Глава 24. Агата. Пока завершали съемки, я мысленно перебирала варианты, о чем могли шушукаться мужчины, которые друг друга слегка не выносят. Но потом Костя поспешно ушел, и я решила, что у нашего привередливого гостя появились новые пожелания и претензии. После пляжной фотосессии пришлось отправиться в свою комнату и принять душ. Вымывать песок пришлось буквально отовсюду, включая волосы, которые Лиля щедро залила лаком. Накинув легкий сарафан и просушив волосы, я вышла из своей комнаты и, заглянув в кабинет, Костю не обнаружила. Но за окном уже заметно стемнело, и предупреждать о продолжении съемок смысла не было. Войдя в номер премиум, я немного опешила. Самую большую комнату для съемок преобразили просто до неузнаваемости. Тяжелые шторы задернули, везде расставили свечи, а на огромной кровати в ближайших поверхностях разбросали кучу розовых лепестков. Выглядело все это невероятно красиво. По задумке Алекса, на этой локации мы должны были снимать романтик с уклоном на брачную ночь. Лиля уже завершала макияж и прическу для Лары, а нас с Машей отправили в соседнюю комнату выбирать наряд. За последние дни я привыкла примерять и менять десятки свадебных платьев, взятых Алексом на прокат, специально для рекламной кампании. Местный свадебный салон даже сделал внушительную скидку, взамен попросив упомянуть их во всех материалах. Пока Машка копалась в ворохе кружев, выбирая наряд для себя, мой взгляд упал на одно из платьев, на первый взгляд показавшееся слишком скромным. Нижний чехол, сшитый из атласной ткани, состоял из корсета со шнуровкой на спине и длинной юбки, облегающий сверху и расходящийся к линиями внизу. А вот верхний слой из невесомого кружева с серебристой вышивкой привлек мое внимание. «О, крой русалочка!» — наблюдая за мной, подсказала Маша и, покивав, добавила. «Примерь, на твоей фигуре будет шикарно смотреться!» Скрывшись за ширмой для переодеваний, я скинула сарафан и, облачившись в выбранное платье, огладила руками кружева. Наряд мне действительно шел невероятно. Облегая фигуру как перчатка, платье подчеркивало мою грудь, талию и бедра, делая ноги будто длиннее. Открытые плечи и руки, обтянутые нежным кружевом, превращали меня в утонченную леди. «Агата, ну ты скоро!» — окликнула меня Лиля и, ворвавшись за ширму, протараторила. «Алекс торопит, ты следующая и...» «Ох, какая же ты! Обалдеть просто!» «Помоги зашнуровать!» Смутившись, я повернулась к подруге спиной и, втянув живот, попросила. «Стяни потуже, а то я и так по сравнению с девчонками толстушка!» «Дура, что ли!» — фыркнула Лилька, но мою просьбу выполнила с особым усердием. Затянув шнуровку, шлепнула меня по пятой точке и поторопила. «Марш на макияж, а то там Алекс уже нервничает!» Пока меня гримировали, Машку отправили в джакузи и, отсняв несколько кадров в облаках густой пены, лепестков роз и на фоне отблесков свечей, отправили отдыхать. Дожидаясь, когда Лиля доделает прическу, я с восторгом наблюдала, как профессионально Лара позирует перед большим зеркалом с бокалом шампанского. Но когда Алекс отпустил ее, а следом выпроводил всех ассистентов, я начала немного паниковать. Верхний свет в основной спальне выключили, выставили светоотражающие экраны, а на зону кровати направили несколько приглушенных фонарей. Сунув мне в руку темно-красную розу, Алекс подтолкнул меня к кровати и, подняв фотоаппарат, махнул рукой, сигнализируя, что работа началась. «Ну что мне делать?» Крутя в руках шипастый стебель, я топталась на месте и, рискуя испортить макияж, кусала нижнюю губу. «Агата, ты невеста!» Сделав пару пробных кадров, терпеливо подсказал Алекс и, указав на кровать, добавил. «Свадьба состоялась, и впереди первая брачная ночь. Твой новоиспеченный муж вот-вот войдет». «И что?» — буркнула я и, пожав плечами, уточнила. «Куда встать? Может, сесть или лечь на кровать? Или к окну подойти?» «Ты ждешь своего любимого?» Опустив фотоаппарат, Алекс улыбнулся и, склонив голову на бок, вкрадчиво перечислил. «Волнуешься, немного боишься. Ты влюблена и счастлива, а он уже рядом. Ты знаешь, что впереди жаркая ночь, страсть, любовь, экстаз. Изобрази мне это предчувствие счастья!» Помявшись, я поднесла розу к лицу и, вдохнув сладкий аромат, зажмурилась. Попыталась представить своего суженого, с которым вот-вот стану единым целым, но почему-то вспомнила Костю. Бред какой-то. Нахмурившись, прерывисто вздохнула и, помотав головой, уставилась на Алекса, щелкающего своим фотоаппаратом практически без остановки. «Ну что не так?» — прицикнув языком, заворчал он, а я покраснела. «Не умею я так, не умею!» — созналась, пожав плечами, но Алекс будто этого и ждал. «Так, не волнуйся, я сейчас все устрою!» Подняв руку, попросил он и, направившись к двери, тихо дополнил. «Пора звать основной реквизит». «Чего?» — протянула я растерянно, но когда в комнату вошел Костя, моя челюсть отвисла. Одетый в белую рубашку, строгие черные брюки и жилетку, выглядел он сногсшибательно. Тщательно уложенные волосы выглядели непривычно, но несколько непослушных прядей падали на лоб и сглаживали первое впечатление идеальности, превращая Костю в брутального мачо. Он медленно подошел ко мне и, забрав розу, поднес к носу, не спуская с меня потемневшего взгляда, опасно прищурился и, втянув аромат цветка, медленно выдохнул через рот. Это смотрелось так чувственно и даже интимно, что ли, что я невольно попятилась. «Ты что здесь делаешь? Что за цирк?» — прошипела я возмущенно, а фотоаппарат Алекса начал щелкать с невероятной скоростью. «Я просто хочу помочь», — прошептал Костя и, резко подавшись вперед, ухватил меня за талию и дернул на себя. «Я не просила!» — огрызнулась я и, испепеляя его взглядом, вздернула подбородок. «Молодцы! Работаем, мои звездочки!» — нараспев протянул Алекс и, подойдя ближе, подсказал. «Будьте собой и не обращайте на меня внимания. Больше страсти!» «Какая же ты красивая!» Прижимая меня еще крепче, Костя склонился, но я уперлась руками ему в грудь и попыталась оттолкнуть. «Съемка окончена!» — пискнула севшим голосом, не в силах разорвать зрительный контакт. «Еще пара кадров!» — попросил Алекс и, хмыкнув, намекнул. «Эх, горячего поцелуйчика не хватает!» «Я тоже так считаю!» — проурчал Костя и, склонившись, накрыл мои губы своими.